на самом деле, — добавила Брека с легким упреком, — с утра в Вейре не появлялся ни один всадник. Фнор нахмурился. Что ж, их отсутствие легко объяснить. Почти в каждой бухте на побережье притаился дракон, а рядом, свернувшись калачиком, лежит всадник и притворяется спящим. Брека зажала рот ладонью. Нехорошо, если Мирим услышит, как она хихикает, словно девчонка из нижних пещер. «О, ты, кажется, смеешься!» «Они просто приняли к сведению все, что случилось со мной», заявила девушка с нарочитой строгостью, но глаза ее искрились весельем. Внезапно она заметила, что на плече Фнора не было обычного седока. «А где же?» Грал устроилась на носу Канта, свернулась клубком между его глазами. Она так набила живот, что не шевельнулась, когда мы вошли в промежуток. Но прости, Брека, сейчас я беспокоюсь о другом. Можно ли надеяться на Гнага? Боюсь, он не передал Флару моего письма. Или вообще потерял его. Тебе самому нельзя идти в промежуток с такой раной. А Гнаг? Если он сказал, что передал письмо, значит, это сделано. Вероятно, что-нибудь случилось. Более важное, чем запечатление файров. Что-то могло произойти. С нитями творятся странные вещи. Лицо Фнора помрачнело, и Брека оборвала фразу. Возможно, требуется увеличить число наблюдателей, жечь больше костров, и Флар слишком занят. Ты не виноват, что оказался здесь и не способен ему помочь. Она бросила взгляд в сторону моря, на север, и с возмущением воскликнула. Эти всадники из Форт-Вейра вели себя отвратительно, разнузданно, а потом, только представь, забрать из Вейра зеленую, когда ей вот-вот предстоит... Внезапно девушка повернулась к Фнору и смертельно побелела. «Ранелли, она что-то говорила о моей Веренте!» Фнор протянул руку и попридержал девушку. «Что случилось? Надеюсь, Килара не катается на предитте за день до брачного полета? Кстати, где она?» «Не знаю. Прости, мне нужно взглянуть на Веренту. О, нет, нет, не может быть!» Она торопливо бросилась к лесу. Фнор последовал за ней. Под большие деревья, чьи развесистые кроны прикрывали сверху разбросанные постройки Южного Вейра. «Мне кажется, ты зря беспокоишься о Веренте», — сказал он, но затем вспомнил, что молодая королева в последние дни часто покидала свое убежище. Он посмотрел на тонкую фигурку Брекки. Да, она была бы подходящей госпожой Южного Вейра, но сейчас девушка выглядела такой юной и беспомощной. Она в том же возрасте, в каком была Лесса, когда Мнемент догнал работу в ее первом полете, напомнил Кант. «И Веренто готова подняться?» Фнор замедлил шаги, послав этот вопрос своему коричневому. «Скоро, скоро, бронзовые знают, ждут». Фнор мысленно прогулялся по списку бронзовых Южного Вейра, что доставило ему мало удовольствия. Дело не в том, что бронзовых было мало, и это ограничивало Веренте выбор. Причина заключалась в бронзовых всадниках. Все они раньше оспаривали благосклонность Килары. Причем парящая в небесах предитта вовсе не являлась главным призом в этой борьбе. Нет, их интересовала постель Килары, только она сама. Но теперь, чей бы бронзовый не догнал Веренту, всадник получит Брекку. Мысль о том, что человек, который будет заниматься любовью с этой девочкой, когда-то ухлёстывал за Киларой, раздражала Фнора. «Кант также велик, даже больше, чем любой из здешних бронзовых», — обиженно подумал он. Раньше Фнор никогда не занимался подобным сравнением, да и сейчас безжалостно выбросил из головы эту мысль. «Предположим, тут окажется Антон, отличный парень, командир крыла, или Бдор из Иста-Вейра». Фнор познакомился с всадником из Исты, когда его Вейр вместе с Бенденом защищал Нерат и Кирун. У обоих превосходные бронзовые. Хотя Фнор отдал бы предпочтение Антону. Но если зверь Бдора догонит Веренту, Брека получит возможность перебраться в Исту. Правда, там уже обитали три королевы. Но Надира, старшая из всадниц, как госпожа Вейра, была куда лучше Килары, несмотря на происхождение из древних. Придя к этому решению, хотя и не имея понятия, как его выполнить, Фнор продолжал идти по тропинке к пропеченной солнцем поляне Веренты. Он замер на опушке, остановленный предостерегающим знаком Брекки. Теперь вниманием девушки полностью завладела ее золотая королева.